Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты жизнь свою вполне ему и радость всю твою и скорбной ночи тьму? И шел ли ты за ним его путем, и был ли прав всегда во всем? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Спросит Бог тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Всегда ли ты делил охотно хлеб с голодным своим? Многих ли водил в край, где царит Спаситель твой? Всегда ли возвещал его закон и твердо ль защищал его небесный трон? Дрогнул ли в борьбе со злом земным, и шел ли ты в нужде всегда за ним, и шел ли ты всегда за скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Коль спросит Бог тебя, любил ли ты, мой сын?